Для нашего общего назидания буду читать первое послание Иоанна, первая глава, то есть четвертая глава. Первое послание Иоанна, четвертая глава, 18 стих. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви». В любви нет страха. А первая заповедь, которую дал Господь народу своему, Он сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всею крепостью твоею и всем разумением твоим». В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. На страницах Священного Писания описывается о двух страхах. Есть страх Божий. Страх Божий, много о нем написано. И это сокровище, которое является большим богатством для всех людей, которые имеют это внутри себя. Страх Божий. И Бог хочет, чтобы мы имели этот страх. Бог хочет. И этот страх дает человеку большую прибыль, большое богатство. Но мне хочется поговорить о страхе человеческом с помощью Господа. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. На страницах Священного Писания вот есть истории с народа Божьего, когда люди были подвергнуты человеческому страху, и когда люди от этого очень страдали. Очень страдали. И этот страх, вот, он живет и сегодня, среди живущих на земле, и во всех странах, и во всех возрастах, и в маленьких, и в средних, и в пожилых. Страх – это внутреннее чувство. Страх объясняется так. Страх – это тайный враг, который овладевает людьми любого возраста и любой профессии. Это хитрый враг, упустошает, отравляет наше мышление, похищает наш внутренний покой и уничтожает интерес к жизни. Он делает нас нервными, встревоженными, обеспокоенными, расстроенными, испуганными и малодушными. Какие неприятные и нежелательные качества. Это тайный враг. Это тайный враг. Страх живет в подсознании человека. Страх захватывает материальную и духовную сторону жизни человека. Страх уничтожает инициативу, энтузиазм, души доброе воображение. Страх порождает жадность, бесчестность, злобу, раздражительность в отношении с другими. Страх ужасен, потому что он постоянно находится в подсознании человека. Он приходит подобно вору ночью и отравляет мозг. И на страницах Священного Писания мы посмотрим, к чему приводил человеческий страх, когда он овладевал людьми. Мы поем такой псалом. Я думаю, вы его поете. и все поют дети Божьи. Дорогие минуты нам Бог даровал. Мы видели братьев, сестер, а Иисус, дорогой, с нами быть обещал. Дадим Богу в сердце простор. И там есть такие слова. Здесь вообще не сладком. Забыли мы страх. Забыли мы страх. И суровые камни в пути. Ободрение нашли мы в Господних словах, чтоб силою новой идти. Знаете, когда и вы собирались, и мы собирались раньше по квартирах, и в лесах, и во врагах, таков путь был церкви, потому что Бог попустил церкви быть испытуемых в таких обстоятельствах на протяжении многих лет, и мы собирались как можно дальше от милиции, пока милиция приедет, и более в ранние часы, в 6 часов, это всегда почти у нас начиналось богослужение, и пока милиция приедет, а мы уже мы провели служение часто, это так бывало. Но все равно однажды вот мы собрались в одном месте, небольшой такой вот комнате, и первый брат говорит, перед молитвой, смотрю, люди посматривают на окна. Второй брат говорит, посматривает на окна. Я понимаю, что они смотрят на окна. Не едет ли милиция? Страх там внутри, они то сидят здесь, они сидят на богослужении, но они посматривают тогда. Третий брат говорит, тоже меньше смотрю, уже смотрят, меньше, так, мельком. Четвертый брат говорит, смотрю, уже никто не смотрит. Благодать захватила людей, вытеснила этот мрак, который сумел сатана внести в сердце, потому что все мы люди, и все мы, как сказать, скорбим и боимся все. И когда четвертый брат говорил, смотрю, уже никто не говорит, уже забыли про милицию, и благодать их увлекла за собою, и там Христос нашел полное торжество в сердцах тех, которые пришли на богослужение, потому что в страхе есть мучение. Совершенная любовь изгоняет страх. Так вот в этом гимне мы поем, здесь вообще не сладком, забыли мы страх и суровые камни в пути. Ободрение нашли мы в Господних словах, чтоб силою новой идти. Бога Моисей послал осмотреть землю, притом непростых людей. Он, все они мужи главные у сынов Израилевых. Главные – это мужи, которым уже доверял народ, которые восславляли, вот, и они осмотрели землю и возвратились, они выполнили намерение Божие и намерение Моисея. Они сделали правильно, они сделали хорошо. Но когда они возвратились с этого задания, они вот принесли две вести. Два человека говорили одно, а 10 человек говорило другое. Разные вести, смотрите, вот, говорили. Одни говорили, вот, они здесь мы, брат читал, и рассказали ему, и говорили, мы ходили в землю, которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед. Но народ, живущий на земле той, силен. и города укрепленные, весьма большие, и сынов инаковых мы видели там. Вот. А дальше. Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас, и распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы, среди ее люди великорослые. Там мы видели исполинов, сынов инаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же мы были и в глазах их. Смотрите, какую весть они принесли. Почему именно десяти этих человек мнение не сходилось с двумя человеками, Иисусом Навином и Халевом. И они высказывали свое мнение, которое созрело в их сердце. Где причина, почему у них разные было разные вести? Вот. Потому что они высказывают здесь свое мнение, что мы видели там людей великорослых, и земля поедающая, которая, вот, поедающая живых на ней, люди великорослые. И написано, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же мы были и в глазах их. Вот как они это все представили. Они видели укрепленные города, они видели великорослых людей, они видели так, как Иисус Навин и Халев. Вот. Но что мы видим? Мы видим, что их поразил человеческий страх. Этот человеческий страх завладел ихними сердцами. И этот человеческий страх они потом начали выливать в своих высказываниях, потому что они смотрели на видимое. А Иисус Навин и Халев смотрели на невидимое. Они говорили здесь вот, а потом в 14 главе, где мы будем читать, вот в 14 главе, здесь так, Иисус Навин и Халев, 6 стиха, сын Ихмонин, и засматривавши землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то ведет в нас землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на сиденье. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. Но все-таки 10 человек имеет большое преимущество перед двумя человеками. Людей, которых поразил дьявол страхом, у 5 раз больше было, чем людей, в которых действовал Дух Святой и в которых и двигал Дух Святой. И какой результат принесли эти люди? Они распускали худую молву среди народа израильского. А как толкователи объясняют, что около 2,5 миллионов шло людей в обетованную землю. И к какому результату привели эти люди народ Божий? В 14 главе мы читаем. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь». И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, И для чего Господь ведет нас землю сию? Чтобы мы пали от меча, жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Плакало все общество, подняло воп все общество, и плакал народ во всю ту ночь. Причина плача. Что потерял народ израильский? Или половина их умерла? Или их кто-то ограбил? Или они все позаболели гриппом или раком, или там еще какими-то чумными болезнями? Они рыдают, рыдают. Что случилось? Что случилось? Потому что сатана овладел ихними сердцами страхом. Страхом на будущее. И привел их в величайшую панику. Величайшую панику. Они потеряли веру в Бога. Они забыли о великих чудесах Божьих. Они забыли о великой всемогущей руке, которая спасала их в самых крутых моментах, когда народ египетский настигал их перед Черным морем и готов стереть или возвратить обратно в плен. Они забыли о великих делах Божьих. Сатана вытравил веру эту. Он вытравил в них великие чудеса Божьи, которые они испытали. И сумел их отравить это страшным смертоносным ядом, страхом. Они плакали всю ночь. Я помню, когда однажды брат один рассказывал, когда это, может, после гонения чуть. Вот. Он на машине уже ездил и говорит, он сказал жене, что я должен возвратиться в 12 часов ночи, а детей у них не было. Вот. Но жена ожидает, 12 нету, у 2 нету, у 3 нету. И она себе представляет всю аварию. Авария. Он лежит в кувете, окровавленный. Ночью, кто его там найдет? Он умирает там. Кто ему поможет? А он приходит в 4 часа ночи, здоровый, а она вся в слезах, вся в рыдании. А он говорит, что случилось с тобой? Где причина, что ты рыдаешь? Он говорит, я за 3 дня не могу успокоить ее. За 3 дня не могу успокоить. Дорогие друзья, есть такая украинская пословица. Страха великі очі, та нічого не бачать. Нічого не бачать. Друзья мої, страх овладевает так человеком, что может парализовать его. Парализовать его. И вот эти люди подняли вопль. Подняли вопль. Они плакали. Друзья мои, плакали. И плакали. И роптали. Роптали. А потом сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых. И сказало все общество, 10 стих, побить их камнями. Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. Грех не бывает одиноким. Один грех влечет за собой и другой. Когда люди допустили страх, он повлек за собой и другой грех – ропот. А потом вот эти рыдания, предание, а потом замысел наложить руку на великих мужей Божьих, прийти к убийству великих мужей Божьих, побить их камнями. Вот как может сатана зарядить человека, несмотря на то, что он верующим. Это все люди, которые были верующие. Это люди, которые видели великие чудеса и знамения. Это люди, которые видели руку Божию, которая вела их. Но сатана сумел их заразить этой страшной болезнью страха. И привели народ, вот эти 10 человек, в страшное состояние, ропот, недовольство. И дьявол побуждал их на преступление. В своем грехе, в своем состоянии они наделали много грехов, конечно, за которые они потом поплатились. Мы читаем, что в страхе есть мучение. В страхе есть мучение. Когда мы читаем 47-й псалом, 47-й псалом, 7-й стих, здесь написано так. Страх объял их там, и мука, как женщин в родах. Вот. Страх объял их там, и мука, как женщин в родах. А когда мы читаем Иова, 15 глава, мы читаем такие слова. Нечестивый, 20 стих ниже, 15 глава. Нечестивый мучит себя во все дни свои, и число лет закрыто от притеснителя. Звук ужаса в ушах его, среди мира идет на него губитель. Он не надеется спастись от тьмы, видеть пред собою меч. Он скитается за куском хлеба, повсюду зная, что уже готов, в руках у него день тьмы. Устрашает его нужда, и теснота одолевает его, как царь, приготовившийся к битве. За то, что он простирал против Бога руку свою и противился Вседержителю. А когда мы читаем притчи Соломона, 29 глава, мы читаем такие слова. Боясь пред людьми, ставит сеть, а надеющийся на Господа безопасен. Боясь пред людьми, ставит сеть. А в 28 главе книги притчи Соломона нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Вот страх имеет огромные последствия в жизни человека. Сатана знает наши слабости именно в этом направлении. Он нацеливает мысли, страхи. Он старается разрушить истину и смутить нас ложью. То, что вот эти люди приняли ложь от сатаны, уверовали в эту ложь, и эту ложь понесли в народ израильский и отравили сердца народа Божьего. Отравили сердца народа Божьего. И если мы будем хранить это скрытым, в темноте наших сердец и умов, сатана будет продолжать свою дьявольскую работу упадка духа и страха. Он может быть побежден, если его сила будет изгнана. Даже небольшой страх, подобно капле чернил в стакане воды, изменяет всю окраску. Если этот тонкий ручеек страха не остановить, то он образует русло, по которому потекут другие мысли. Жизнь сложна, мир – это насилие. Но внешние беды не должны нарушать внутреннего покоя. Внутреннего покоя. Сатана пользуется нашими страхами. Он при каждом удобном случае, он усиливает их и делает их кажущимся даже более реальными и логичными. Наш путь становится темнее и темнее, и ноша нашего сердца становится тяжелее и тяжелее до тех пор, пока мы не потеряем полную надежду на избавление. На избавление. Плакали всю ночь. Плакали всю ночь, а потом возроптали, а потом решили побить Моисея, этих великих мужей, и возвратиться в стан сатаны, в стан этого врага, возвратиться. Вот какие страшные последствия страха, когда мы смотрим. Так два человека из 12 посланных смотрели на невидимое, а 10 человек смотрели на видимое. На видимое. И мы в глазах и были как саранча. Да мы и в ихних глазах были как саранча, и в наших глазах как саранча. Потому что они смотрели на видимое. Знаете, однажды вот мы сидели с Василием Андреевичем, и однажды пришел ко мне, там, где я работал, майор, заместитель режима, подполковника, и сделал мне обыск там, где я работал. Ну, а как раз мне передачу привезла жена. Там и сало было, и другие продукты. И он там, где оно находилось, он там искал все, и все повыкидал так на пол, и говорит, так живут советские заключенные. И там кричал на меня и угрожал мне, а я молчу, что я ему скажу? Он большой начальник, а я пешка, что я ему сказать? Каждый такой, все. А потом думаю. Думаю. Вот, когда овечек пасут, так там просто собаку надо. Он будет заворачивать на овечьи. А кого же надо, если собак пасти? Это же волка надо, да? Волка. А чтоб волков пасти, это надо львам обидеться. Льва. И думаю, а какой же должен быть пастух вот этих волков, среди которых я нахожусь? Конечно, все будет лететь. Клочья будут лететь. Такой пастух. Бог поставил пастуха, чтобы клочья с этих волков летели. А раз я среди них, то и с меня будет это все лететь. И к злодеям причтен был. И поблагодарил Господа, и Господь, конечно, сохранил. Написано, когда пророк Даниил видел золотого истукана, он был в чрезвычайном блеске, написано, и очень страшен. И он потом объясняет это истолкование, значит, это, вот, там, вернее, царь видел, а истолкование делает Даниил. Это ты, царь, золотая голова. Это ты, царь, в чрезвычайном блеске. Поэтому, вот, когда я смотрю на начальство, они в чрезвычайном блеске. У них кокарды такие, погоны такие, петлицы такие. Чтобы страх имели, которых они пасут, страх. Это Божий принцип, страх. И написано, и ударил в этот истукан камень, оторвавшийся от горы. железные глиняные ноги. И этот истукан развалился и превратился в прах. И размело этот прах. Это Христос ударил в этот истукан. Истукан. Камень, отворвавшийся от горы без содействия рук человеческих. И это церковь Христова, которая грозна, как полки со знаменами. И все развеялось. А этот камень превратился в большую гору и вырос. И Даниил говорит, в то время возникнет царство, которое никогда не разрушится. Это церковь Христа, которая, она грозна, как полки со знаменами. И церковь Христа сегодня, она идет. Когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Она невидимая. Помню, когда дни гонений, вот, тут по Украине ездил Писуненко, подполковник КГБ, вот, на Черной Волге, и он многих беседовал с многими верующими, людьми Божьими. Ну и меня он взял в машину, и часа два они беседовали со мной. Два. Другой кегебист только так смотрел. Смотрел и пронизывал меня. И он очень много рассказывал, этот Фесуненко, о том, как неправильно Геннадий Константинович поступает. Крючков. Да и другие. Он столько мне примеров привел, что они сделали с Иосифом, что они сделали с Здоровцом, что-то вообще много. Перечислил мне великое число. Для чего это? Для того, чтобы эту ложь заложить в сердце мое. Для того, чтобы посеять сомнения в братья. Распускали худую молву. Худую молву. Но это же не только Фесуненко распускал. Распускали и другие, и сейчас распускают его сторонники. Я слушал, а другой, обычно КГБ, многие, сам Андропов, он, по-видимому, с бесами был связанный, и в КГБ, конечно, работали бесы там многие. Вот. И он пронизывал меня, он искал греха во мне, потому что в них, вот как и в пятидесятники могут рассказать все грехи, которые вы делали, потому что в них дух прорицания, и в кегебистов это. И когда он находит какой-то грех человека, а вот это, тогда ловят человека. Вот мы все это разгласим, и тебя уберут. Или нам служи. И попадали некоторые в ловушку ту сатанинскую. Он меня пронизывал, но Бог сохранил меня. Я слушал его, а я чувствую духом, что они работают невидимо. А потом говорю этому Фесуненку, если вы так переживаете и так сострадаете, что неправильно дело ведется, так становитесь и правильно ведите. А он как закричит на меня, я не агитирую, чтобы ты служил мне, а ты агитируешь, чтобы я тебе служил. А что ж вам говорю? Говорит, выходи вон. Ну и, конечно, впоследствии судили. Посему, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры, Господа нашего Иисуса Христа, который место предлежащее ему радости претерпел крест, пренебрегшее постановление. И сейчас, дорогие друзья, мы живем в том же мире, где царствует дьявол, и естественно, что люди верующие, как и неверующие, подвергаются человеческому страху. Человеческий страх подразделяется Вот, некоторые, вот, один врач говорит, что есть 6 штрафов. Вот. Я остановлюсь на них кратенько. Это страх. Страх бедности, страх болезни, страх старости, страх потери любви, страх осуждения, страх смерти. Другой говорит, страх будущего, страх неудачи, страх страдания, страх смерти. Я немножко остановлюсь. Вот. Страх, страх бедности, это особенно за границей. И в нас сейчас уже оно как бы переходит на такую почву, что люди богатые бывают, обанкротится человек, и распродадут ему его все имение, и все его, то, что принадлежит ему. И вот этот врач, которого я читал, он говорит, пришел ко мне один человек, которого я знал, и он делится со мною. Я решил повеситься, потому что все, распродали его, он остался нищим. Решил повеситься. А он говорит, ну прежде чем ты это сделаешь, давай мы походим немножко с тобою, поговорим, мало чего, может быть, последний раз. И этот согласился, который крайне был, так сказать, поражен этой потерей, которая постигла его в жизни. Потеря богатства, потеря имения. И когда они ходили несколько часов, он убедил, что богатство – это не все. К богатству относится наше здоровье. Богатство можно нажить, и богатство может приделать крылья и улететь. К богатству относится духовный сердечный мир. И когда ты будешь здоровым, полноценным, ты можешь все это нажить. Все это нажить. И он указывал ему на Бога, и после продолжительной беседы этот человек переменил свои мысли, и живет, говорит, сейчас хорошо этот человек. Но Бог через него сумел разрушить тот страх, который соткал в его сердце сатана и хотел его отправить туда. Страх потерять богатство. Вот. И страх болезни. Страх болезни. Когда человек заболевает, или голова, и как одна сестра мне делилась, у нее вот боли в желудке, она говорит, я думаю, что там рак. Все. А я говорю, да ты не думай этого. Кто-то тебе внушает. Да ты сама не знаешь, что такое там. Но сатана старается сгустить краски. Голова заболела. И если человек предается печали, то эта болезнь прогрессирует. И может действительно быть воспаление мозга, когда человек предается печали. Вот. Страх болезни. И при болезни, надо сказать, мне пришлось беседовать с одной молодой женщиной, которая рассказывала историю своей жизни. В молодости она пасла скот своих родителей. Будучи, по-моему, 15-летней девочкой, и она сидела так, вот, а рядом пахал трактор. И как она сидела, тракторист отдал управление этому прицепщику, и тот прицепщик на эту девушку наехал и пробил ей голову. И она умирала клинической смертью, а потом все-таки врачи ей помогли, она, так сказать, выздоровела, но осталась инвалидом на всю жизнь. И часто мама ей называла калека, калека. Кому ты нужна, калека? И вот эта девочка, когда она видела, что она на всю жизнь искалечена, и что она никому не нужна, она решила повеситься. Она решила повеситься. И вот она искала много случаев. И она говорит, я искала, потому что я никому не нужна. Вот. И потом рассказывает, когда была большая буря, и она решила в саду своем повеситься. И она уже повесилась, вот там, по-моему, на груши. Но как Бог, интересно, все-таки наблюдает за каждым человеком. В это время вышел отец по нужде и слышит что-то скрипит и что-то хрипит в буре. И он стал присматриваться, и как будто бы что-то болтается. Он подошел ближе, а это ее дочь, его дочь висит. Висит ее дочь. Он быстро побежал, взял нож, прирезал быстро. Она упала, но дал Бог, еще ее откачали. Она сейчас покаялась, вот, покаялась. Уже член церкви, но она рассказывает, как плохо, когда родители не уделяют внимания для своих детей. И когда дети бывают, заболевают, вот, бывает пренебрежение. И дети тогда просто сатана внушает им, что никому не нужны. И бывает, что последствия тяжелые. Вот. И она сейчас уже членом церкви, но она открывала историю, печальную историю своей прошедшей жизни. Но она радуется, что она обрела Христа. Болезни, вот, страх болезни. А все мы болеем, друзья, все мы болеем. И нужно в болезни уповать на Господа. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, если он соделал грехи, простятся ему. Вот. Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга. И это так необходимо. Страх старости. Когда старость приходит, то враг рисует, что ты будешь глухим, что ты будешь слепим, что ты будешь никому не нужен, беспомощным. Беспомощным. Вот. Экклезиаст говорит, помни Создателя твоего, не юности твоей, доколе не пришли тебя. Помощным, беспомощным. Вот. Экклезиаст говорит, помни Создателя твоего, не юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них, нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли смотрящие в окно, и не согнулись мужи силы, и мужи силы, здесь написано, вот, согнутся мужи силы, перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно. Вот очки мы носим, и зубы мы теряем. Зубы мы теряем. Знаете, мне пришлось быть в Германии, по милости Господней, а у меня вставленные зубы, это года 5 тому назад. И когда приехал в Германию, и все эти зубы повысыпали с меня. Вот вставленные. Без зубов. По церквях и без зубов. И мне так, было неудобно, неудобно. Повысыпаются млящие. Я говорю, братья, как вы мне помогли тут на Украине? О, говорите, у нас, чтобы ставить 5000 надо марок. 5000 марок. Да я говорю, не, лучше я без зубов буду ездить. Кто ж мне даст 5000 марок? Кто ж мне даст? Вот. А тут на Украине очень дешево вставили потом. И слава Богу. То есть в старости уже мы становимся беспомощными. Беспомощными. И очки носим в кармане. И силы нас падают, друзья мои. И некоторые, конечно, враг старается запугать. Вот посмотришь, кому ты нужен будет. Особенно, у кого детей нету. А в мире так и дети есть, а в дом престарелых отдают. А в Америке так там просто брат поехал, там к нашему брату одному. Он говорит, как он плакал, как он, а он нас духовым оркестром многие годы в негонении, в общем, руководил. А туда уехал, а там его поместили, то где старики там, старики. В общем, карцер. Он тут в таком доме жил, шикарном. А там карцер. Говорит, выйдешь, никого не знаешь, ничего не ведаешь, ничего не понимаешь. Плачет, говорит, плачет. И с женой, и старушка тоже. Вот. Ну, раз избрал такую дело, то что уже надо нести это. Он уже, конечно, отошел в вечность. Старость. Но, друзья мои, надо сказать, что Бог так нас чудно устроил, что наш организм постоянно обновляется. Каждая клетка, медицина говорит, меняется нашего организма за 11 месяцев новая, за исключением зубов и костей. И человек стареет в основном за счет отложения солей. Соли отлагаются в кровеносных сосудах, в разных местах, пережимают. И он говорит, мы не так стареем, как мы думаем. И человек может, если он, так сказать, следить тому, чтобы, так сказать, правильно, ну, обращаться со своим организмом, то он может жить хорошо и долго. И я иногда братьям говорю, особенно служителям, я говорю, вы хоть раз в неделю выспитесь, потому что им некогда, спать некогда. Вот. А когда человек не спит, у него разрушается нервная система. Я вам буду приводить примеры, потому что вот, Бог так устроил, что после дня ночь, а ночь дана, чтобы отдыхать. Но человек и ночами работает, ему некогда спать. Ко мне приехал один брат, он 5 месяцев не спал, Он приехал, черный, лицо его черное. Он весь закупоренный, потерял веру. 5 месяцев не спал. Только от бессонницы человек может попасть в психбольницу. Потому что он разрушил крайнюю нервную систему. Он был здоровый, он такой, 2 таких, как я. Он думал, что у него износа нету. И не уделял внимания для своего организма. И часто молодость, это приготовление к старости, а жизнь – это приготовление к смерти. Вот как сказал апостол Павел, для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. И необходимо, во-первых, не бояться, но вовремя надо кушать, вот, и, так сказать, все необходимое делать для нашего организма. Иногда я молодым людям говорю, а он утром побежал, не покушал, а в обед как-нибудь. А если, говорю, ты машину не зальешь бензином, будет она тянуть? Нет. А ты не залил твой организм продуктами. Ты не накормил твою хижину, а ты выжимаешь из него, давай. Потому что написано, кто разрушит храм Божий, того покарает Бог. И мы должны правильно относиться с организмом, и Бог благословит. И недавно мне пришлось беседовать с врачами, с верующими врачами. А врач-терапевт говорит: ну а как же, мы же стареемся, мы стареем. А мне пришло на память, Иаков, написано, как он умирал, положил ноги на постель и умер. И умер. Никаких там не было вот этих волокит, что бывает годами лежать. И умер. Страх осуждения. Страх осуждения. Конечно, мы все можем допускать ошибки. Вот. И когда нам делают замечание, мы должны принимать это замечание, но мы должны хранить сердечный мир. Сердечный мир. Знаете, когда-то меня обличили в негонении. В лесу было большое учение у нас. Две сестры подошли ко мне. Я был, конечно, тогда уже пресвитером. И они мне много выговорили, что я и то неправильно, и то неправильно. Я уже не помню, что они говорили мне. Но они так мне, так сказать, выговорили, что я 3 дня не имел покоя. А я сварщиком работал, сварщиком, электросварщиком. Вот варю, что ж меня в голове? Эти сестры, что меня, значит, обличили. Сестры, обида в голове. Возмущение в голове. Как же они меня обидели? Как обидели? Я начинаю мыслить о Господе, а потом снова смотрю, что в моей голове. Снова сестры. 3 дня я боролся. 3 дня. Потом говорю: Господи, да освободи ж меня от этого горя. Да дай мне мыслить о Тебе. Да прости мне за все. Да убери вот этот мрак с моего сердца. Страх осуждения, когда нас кто-то, осуждает, кто-то нам делает замечание, и вот это может жить в нашем сердце, и потерять мы можем мир. Написано: велик мир у любящих закон Твой. Велик мир у любящих закон Твой. Страх потерять любовь, это особенно женатых. Бывает ревность, когда муж может ревновать жену, а жена может ревновать мужа, чтобы не потерять. Да, мы любим кого-то, но это не значит, что этот человек – ваша собственность. Любовь – самая большая сила в мире. Бог есть любовь. Любите вы и будете любимы всегда. Есть кто-то, кто нуждается в вашей любви, и кто хочет любить вас, и это Христос. И Бог обязательно пошлет кого-то, который будет расположен к вам. И особенно это написано, что ревность лютая, как преисподняя. В ней есть большая власть врага душ человеческих. И мы всегда призываем, чтобы человек каялся в ревности. Страх смерти. Страх смерти. И многие боятся смерти. Особенно неверующие. А некоторые даже верующие. И мы, когда беседуем, мы спрашиваем, есть ли какой-то страх. Есть ли какой-то страх. И в послании евреям, 2 глава, здесь мы читаем такие слова. Вы это место знаете, я вам напомню его. Здесь написано так. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы, имеющие державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. От страха смерти были подвержены рабству. И мне пришлось когда-то читать о смерти великих мужей или известных людей. Вот. Страх перед смертью. В 1938 году в Париже мучительно умирал Шелепин. Это известный певец. Три раза делали ему вливание крови. Перед тем, как пас в забвении, он несколько раз повторил: «Боже, почему я должен умереть? Боже, почему я должен умереть?» Да, этого человека манила жизнь, но он не думал, что надо готовиться туда, чтобы встретиться с прекрасным вождем. Он не думал. Он не готовил себя. А когда умирал безбожник, который много написал безбожных книг, Вальтер, он перед смертью закричал такие слова: «Я покинут Богом и людьми, я пойду в ад, о Иисус Христос, и умер». А поэтому и когда описывают за Ярославского, который много писал в Советском Союзе против Бога, этот человек, который отдал себя сатане, он его употреблял в своих коварных целях, на смерть постучало его сердце. И он, а Сталин, стоял в одра его смерти. И он сказал Сталину: «Сожги все мои книги. Смотри, вот он здесь, он ждет меня. Сожги все мои книги». Все мои книги. А Сталин показал, что сошел с ума. Потому что смерть постучала в его сердце. А жизнь – это приготовление к смерти. Апостол Павел в день, когда, вернее, перед смертью сказал: «Добрым подвигом я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне праведный судья, день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». А Муди сказал в день смерти: «Время моей коронации настало». Он ожидал этого дня, этого времени. И именно для Дитя Божие смерть – это переход в лучшие края, в лучшую страну, где не будет ни плача, ни вопля, ни болезни. Страх живет в подсознании человека. Страх – это тайный враг, который владеет людьми любого возраста, любой профессии. Это хитрый враг, упустошает, отравляет наше мышление, похищает наш внутренний покой и не уничтожает интерес к жизни. Он делает нас нервными, встревоженными, обеспокоенными, расстроенными, испуганными и малодушными. Однажды пришлось мне посетить одного служителя, который, ну, и много сидел рад. Жена его просто искренняя, такая хорошая, верная сестра. Когда я приехал к нему, он говорит: «Уже целый год находится вера моя на таблетках». Ей лет где-то, может, 60 было, может, чуть меньше. «А что ж случилось?» Стал беседовать с нею. Вот. «Какие грехи?» Она говорит: «Все исповедано, никаких грехов. Но я плохо сплю ночами. Я встревожена какая-то. Нет мира». Ну, я говорю: «На что все-таки что произошло? Может быть, какие-то стрессы в тебя были? Или, может, нападения какие-то?» А она говорит: «Когда я шла с богослужения или с разбора домой, там по переулку, напал на меня мужчина и схватил меня за шею и начал влачить. Я долго боролась, и потом все-таки Бог помог мне вырваться с рук его». И говорит: «Я побежала домой». И я, конечно, понял, что она страшно перепугалась. А страх живет в подсознании человека и разрушает нервную систему. Страх не уходит с человека. Страх может жить годами. И когда понял, что это последствия страха, и я говорю, это последствия страха, ты должна покаяться в страхе. И когда она покаялась, мы с ее мужем совершили молитву с возложением рук над нею. И тогда, через некоторое время, я спрашиваю этого мужа, снова мне пришлось встретить, ну как там вера? Он говорит, бросила таблетки, оправдалась, и сейчас хорошо, слава Богу. Страх имеет большие последствия, как я сказал. Вот. И врачи говорят, я просто вам прочитаю, чтобы вы знали, и в детях эти последствия, и во взрослых, вот, страх. Беспокойство, горе вызывают сильную нервную депрессию, которая может быть даже причиной смерти. Сердце может быть парализованным от беспокойства. Беспокойство – это убийство. Если мы даем нервам стрессы, напряжение эмоций, возбуждение гнева, беспокойство, зависти, ненависти, недоброжелательства, жадности, вспыльчивости и горя, это приводит к нервному расстройству. Оно доводит до безумия. До безумия. Когда нервная сила низка, пессимизм весьма велик. Большая мнительность, обидчивость, раздражительность. И я помню один случай, когда молодая чета приехали для беседы. В них родился первый ребеночек. Но жена, с женой плохо. Женой плохо. Ее ничего не интересует. Ни муж, ни ребенок, ни сама жизнь. Она совершенно атрофирована от жизни. Что случилось? Она с верующей семьи, росла в верующей семье, и семья хорошая, то с другой церкви, я знаю эту семью. Какие грехи были в жизни? Тяжких грехов никаких не было. А что ж было? Оказывается, она рассказывает, ты перепугивалась, или были какие-то стрессы в твоей жизни. И она рассказывает, что когда ей было 15 лет примерно, она шла с разбора, это было по городу, там и свет был. Но я вижу, что за мной идет мужчина. Я ускорила шаг, а он тоже. Я стала бежать, а он тоже бежал. И он гнался за мною. Но хорошо, что было недалеко, возле дома. Она быстро прилетела через забор, и она страшно перепугалась. Страшно перепугалась. И этот, когда она вышла замуж, ей было примерно 25 лет. И страх этот жил под ее подсознание, разрушил ее нервную систему. И когда разрушена нервная система в женщины, когда она рождает ребенка, она при рождении израсходует огромную нервную силу для формирования ребенка и для рождения. И когда женщине была низкая нервная система, сила нервной системы, где она потеряла, она впадает в шоковое состояние. Тогда ее не интересует муж, ее не интересует ребенок, ее не интересует сама жизнь. Сама жизнь. Есть грехи, которые разрушают нервную систему. Вот такой грех, как малахия. Когда мы беседуем с душами, мы интересуемся, как долго человек страдал этой болезнью. Какие последствия оставили в его организме эти грехи? Такие грехи, как наркомания, как алкоголизм, они крайне разрушают нервную систему. Крайне разрушают. И поэтому человек когда вот он, я помню, когда одна девушка приехала с России, вот, ей было где-то, может, лет 25, она не русская сама, но она в Братце работала, и попросили побеседовать с ней. У нее такой страх, что она не может выходить на улицу. Страх такой. Когда стал беседовать с нею, никаких грехов у нее нет тяжких. Она как лист бумаги чистый. Она хранила свою девственность, свою чистоту, свою верность Господу. И я, беседуя с нею, я радовался, что это юное сердце могло так вести себя, чтобы сохранить в этом разложенном мире такую чистоту и такую святость. Я радовался этой душе. Это сложно в наше время сохранить девушке верность пред Господом и чистоту. И думаю, где же причина? Где же причина? А сатана имеет свой доступ. Он погасил ее веру. Он наводит страх на нее. Она не может даже на улицу выйти. А я спрашиваю, ты перепугивалась когда-нибудь? Потому что бывает, собаки там нападают или мужчины. Она говорит, да нет. Ну а как в школе ты училась, там тебя преследовали? Она говорит, когда я училась в школе, это было в дни гонений, были сильные преследования. Говорит, меня там и за косы таскали, и били меня, и терзали меня. Я говорю, ну а как ты, когда шла в школу, у тебя страх был? Она говорит, да. Я боялась идти в школу. И школу она закончила лет 10 тому назад. Но страх, который водворился в ее подсознание в школьные годы, он работал в ее мозгу и разрушил ее нервную систему. А когда разрушена нервная система, тогда сатана имеет большой доступ к человеку. Он гасит его веру, он внушает человеческий страх, он дает доступ, он даже разрушается воля человека. И когда Господь открыл, что в нее разрушена нервная система через страх, и она покаялась в страхе, и потом совершил молитву, она просила Господа, и Господь освободил, удалил это все, и помолился я об исцелении, она уехала и наполнилась радостью и присутствием Божьим. И, так сказать, Господь хранит ее до сего дня в полном благополучии. Поэтому страх – это тайный враг, который человека калечит. И страх, как вот эти люди, которые были поражены страхом, и они этот страх несли в среду народа Божьего, и этот страх овладел тысячами людей. И этот страх сделал страшное через него сатана имел большой успех, и они хотели побить Моисея камнями и вот Аарона, но они молились Господу, и сказал Господь Моисею, доколе будет раздражать меня народ сей, доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его, поражу его язвою, истребли его, и произведу от тебя народ многочисленный и сильнее. Но Моисей сказал Господу, это 14 глава чисел, но Моисей сказал Господу, услышать египтяне, из среды которых ты силою твоею вывел народ сей. И скажут жители земли сей, которые слышали, что ты Господь, находящийся среди народа сего, и что ты Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит перед ними, над ними, и ты идешь перед ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. И если истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу Твою, скажут: Господь не мог вести народ в сей землю, которую Он с клятвою обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. Итак, да возвеличится сила Господня, как Ты сказал, говоря: Господь долготерпелив, многослив, милостив, прощающий беззаконие и преступление, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до 3-4 рода. Прости грех народу сему, по великой милости Твоей Ты прощал народ сей от Египта до сели. И сказал Господь Моисею: прощаю по слову Твоему. Но живу я, и славы Господня полна вся земля. Все, которые видели славу Мою и занимали и знамения Мои, сделанные Мною в Египте, в пустыне, искушали Меня уже 10 раз, и не слушали гласа Моего, не видят земли, которую Я с клятвою обещал отцам их, все раздражавшие Меня, не видят ее. Но раба Моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался Мне, веду в землю, которую он ходил, и семя его наследует ее. А вот эти люди, которые распускали худую молву, 37 стих, сии, распускавшие худую молву о земле, умерли, был поражены пред Господом. Только Иисус, сын Навин и Халев, сын Иехвонин, остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. Умерли, потому что страх – это грех. Это грех. В Откровении мы читаем, что боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, участь в озере горящем огнем и серую. Это смерть вторая. А поэтому страх, я напоминаю, страх захватывает материальную и духовную сторону жизни человека. Страх уничтожает инициативу, энтузиазм и души добрые воображения. Страх порождает жадность, бесчестность, злобу, раздражительность в отношении с другими. Страх ужасен, потому что он живет в подсознании. Он приходит подобно во рту ночью. Страх парализует. Вот. И надо сказать, друзья, страх, особенно матеря, которые ходят с детьми, они должны хранить себя от страха. И я знаю один случай в жизни одной семьи. И когда в дни гонений эта сестра, находясь в положении своей родственницей, печатала на синке материалы нашего братства. Нашего братства. И ее муж пришел со второй смены, верующий, а у них окна закрыты, чтобы ничего не видно было. И они там на гектографии вот делают все. И этот муж хотел подшутить. Он постучал у двери, а потом пошел фонариком светить по окнам. А сестры — милиция. Милиция. Кто ж может так делать, кроме милиции? Он кругом обходил, там стучал, а потом ключом открывает дверь, заходит в комнату. А на жены лица нету, как говорится. Она страшно перепугана. Потому что, чтобы все убрать, куда? Заберут милицию, их заберут, и все это. Это обыкновенные вещи. Она страшно перепугала. И когда она родила младенца, это был сын, а чуть он подрос, и когда, если он увидит милиционера, он страшно кричал. Он страшно кричал, как обошенный. А когда подрос и видит милиционера, он оббегал его. Оббегал его. Потому что мать передала свой страх ребенку. И ребенок родился с этим закладом. Страха. Страха. Поэтому вот когда дети Божьи носят под сердцем детятко, его надо хранить, когда мать даже носит. Она больше должна молиться, она должна петь, она должна радоваться, потому что ее все передастся на ребенка. И когда нам люди приезжают для беседы, то бывает при разрушенной нервной системе такие же почти симптомы, как и в одержимого. Почти такие. У него кошмарные мысли, у него кошмарные сны, у него потеря веры. Недавно я был в одном из городов, привели свою дочь, отец и мать. Этой девушке 30 лет. Стал расспрашивать, что с ней случилось. Она два раза лежала в психбольнице. Последний раз полгода. А психбольница сама разрушает человека. Разрушает. Там такие лекарства, которые разрушают организм. И они рассказывают, когда в дни гонений это было, а то ей было 22 года. Вот. Они пошли на общение, а потом сообщение, значит, там небольшая общинка такая была, нашего братства. И, значит, сестре надо пройти домой. Вот. И братья, три человека или четыре, пошли провожать, потому что там темновато. И довели его почти до дома. Она говорит: да не надо, я тут уже сама. А когда они ушли, какой-то сосед выскочил пьяный и стал ее, так сказать, в общем, изнасиловал и побил. И там, в общем, страшные травмы нанес. А потом зарыл песок, как будто бы вбил ее. И ушел. А эта девушка, она, конечно, потеряла сознание, но, видно, Бог хранил ее. Она пробудилась и высвободилась, и прибежала в эту квартиру, где они общались. И эта девушка, которая привели ко мне, она вышла открывать дверь, она же не знает, кто там. И вдруг перед ней вот эта страшная картина. Обезображена эта девушка. Она страшно перепугалась. А страх живет в подсознании. И после испуга, на 8-й год, мальчик, или на 5-й, не помню, она попала в психбольницу. Потому что над ней нужно было молитву совершать с возложением рук. Потому что страх не выходит с подсознания. И эту девушку привели ко мне, и мне очень жалко ее. Это дитё, которое попало в такую тяжелую ситуацию. И если бы вовремя ей оказали помощь, она была бы здорова. А когда это не сделано было, теперь у нее глубокая депрессия, она находится в психбольнице. Мы молились над нею, я делал повеление духам, но духов никаких не обнаруживали, потому что ее разрушила нервная система. И совершили мы молитву со служителями, но когда нервная система крайне разрушена, она очень плохо поправляется. Скажу, друзья мои, в следственных органах есть такая практика, и часто нас это делали, когда нас на допросы водили. Когда вызывают на допрос, особенно в КГБ, вызвали в определенную камеру, а потом 2 часа там держат тебя. 2 часа. И ты волнуешься. А какие вопросы будут задавать? А что будут задавать? И мысли вот роем в голове кружатся. И вот я молюсь обычно, а бывает, что молитва даже и не разрушает. Тогда начинаешь петь. Начинаешь петь. Один гимн, второй гимн, смотришь, что в голове. Все-таки мысли, волнения и переживания. Все мы люди, все мы люди. Потом поешь четвертый, пятый, шестой, смотрю, уже меньше мыслей. Седьмой еще меньше, десятый уже никаких мыслей нет, волнений. Потому что Дух Святой через пение проникает в сердце человека и приносит туда покой Божий. Покой Божий, друзья мои. Пение – это лекарство. Это лекарство. Пение о Боге. Я вам скажу, что мне пришлось сидеть однажды с большим человеком. Он был преподаватель марксистско-ленинской теории. Может быть, я и приводил вам тут. Марксистско-ленинской теории пяти техникумов города Харькова. Пяти техникумов. И посадили его. Но от сумы, от тюрьмы не отрекайся. Есть такая пословица народная. И он, я с ним много месяцев сидел в тройнике, в одной камере, в одиночке, ну, в тройнике. Вот. Но Бог дал мне такую милость, каждое утро петь. Это у меня была квиззарядка. Я помолюсь, а потом пою. Полголоса хожу по камере и пою. Нельзя в голос сильно петь. Там запрещаю. И пою. Не тоскуйте, душа дорогая, не печалься, но радостно будь. Жизнь повержена станет другая. Любить нас, ведь Господь не забудь. И такой украинский гимн тогда пели часто. Мы все тут времени и гости, нам всем не рідна ця земля. Нема тут нашей трости, це все чуже, чуже, друзья. Хоть мы живем тут и меркуем, не наче наше все воно. Собі все більш загрібаємо, щоб всім сказати, що це моє. А як ми часто забуваємо, що ми і гості тільки тут, не знаємо дня того і часу, коли на суд нас позовуть. І ми при виході з миру залишимо все своє майно, багатство буде нам ненужне, собою не візьмемо серебро. І другі гімни. І начальник тюрми посіщав камери, полковник. От заходить в камеру, это разу несколько месяцев. За что сидишь? А, такая статья. А что такое? Да я верующий, баптист. А, верующий. А ты за что? А я марксист. О, так вот вас два идеолога. То правильно вас, ну, как бы, свели. Но этот идеолог меня совершенно не переубеждал. Он очень образованный был. Он закончил институт юридический. Назначали его прокурором в одном из города Харькова, но он не захотел. А закончил университет, известный в Харькове, большой, и стал преподавателем. И вдруг, и он, его отец, был директором треста столовых нескольких районов города Харькова. Этот человек не имел только птичьего молока, будучи на свободе. И он же и преподавал, что будет рай на земле по-ихнему. И вдруг его вкинули в ад. И потом он не открывает свое сердце. Он очень, ну, культурный, такой мягкий и такой, ну, очень образованный. А потом говорит: я очень рад, что попал с вами. Я думал, что не вынесу. Я думал, что сойду с ума здесь. А в 50-м псалме описано: дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Поэтому я говорю, друзья, и особенно, когда человека крайне разрушена нервная система, он склонный сильно унывать, он сильный пессимист, он сильно мнительный. Вот как эта сестра, не пришел брат вовремя, она уже представила его разбитым, искалеченным и так дальше. Они сильно мнительные. Они очень сильно впечатлительные, потому что в них нервная система быстро воспринимает. Поэтому необходимо петь утром и вечером. Хоть хочется, хоть не хочется. А потом петь так, чтобы мысли были в словах, которые мы поем о Господе. И тогда мир Божий вселяется в сердце человека. А потом После обеда надо спать. После обеда надо спать. Час, два или хотя бы полчаса. Потому что организм человека Богом так устроен, что когда человек покушает после обеда и отдыхает, его желудок работает только на восстановление разрушенных нервных клеток. Это я говорю медицинское исследование. На восстановление разрушенных нервных клеток. Поэтому Спартак, он давал своим воинам 2 часа отдыха после обеда. И они были выносливые. А врач, которого я читал, он американец, он говорит, если бы я был президентом Америки, я бы издал закон, чтобы все спали после обеда 2 часа. Потому что вся Америка в стрессе находится. Тысячи, миллионы людей в психбольницах лежат в Америке. Он объясняет, что люди крайне разрушены. А потом он говорит, чай кофе исключить с рациона, потому что чай и кофе разрушают нервную систему. Нервную систему. И хочу сказать, друзья мои, чтобы Господь помог нам сохранять наше тело, это чудесный Богом созданный механизм, в котором мы должны служить Богу, а без здоровья мы не сможем служить Богу. Не сможем. Нужно здоровье. Здоровье – это большое сокровище, которое Бог подарил нам в нашей жизни. Господь, спаси. Сердце.